По заброшенной горной дороге ехало несколько военных Уралов. Грузовики пыхтели на разбитой дороге, упорно поднимаясь вверх. Вот впереди появились старые проржавевшие ворота. Машины въехали на территорию, огражденную со всех сторон колючей проволокой. Видно было, что здесь давно не было людей. Рядом стояли старые бараки с покосившимися окнами. Грузовики остановились. Из первой машины вышел сухощавый мужчина средних лет, и по его команде из грузовиков выскочило больше сотни крепких молодых людей. Они были восточных и кавказских национальностей, скорее всего, таджики, узбеки, туркмены, дагестанцы, чеченцы. Среди них были и славянские лица. Одетые в афганскую одежду, они говорили на фарси, узбекском, но большинство владело дари и пушту. Все эти люди были бородаты и одеты не очень опрятно. Их начальник построил всех в одну шеренгу и прошелся вдоль выстроившихся мужчин. Закончив осмотр, дал команду своим заместителям, и весь отряд пришел в действие. Кто-то вытаскивал из грузовиков тяжелые ящики, другие возводили армейские палатки, третьи готовили навес под столовую, четвертые разворачивали полевую кухню. Несколько человек устанавливали на импровизированном полигоне макеты человека. С утра уже начались тяжелые, изматывающие тренировки. Под руководством опытных командиров молодые мужчины оттачивали боевые навыки. Часть людей отрабатывала метание ножей, другие совершенствовали снайперскую подготовку, третьи занимались премудростями минирования, кто-то отрабатывал навыки рукопашного боя. Все команды и разговоры шли только на языках дари и пушту. Опознать в этом пестром отряде самое закрытое подразделение КГБ было просто невозможно. Суровые лица бойцов секретарии, ожидания новой, лучшей жизни. Среди них было много светских людей. Первыми протесты начали, как всегда, молодые интеллектуалы, которые более всего болезненно воспринимали существующую в обществе несправедливость. Молодежь поддержала интеллигенция, рабочие и служащие крупных городов страны и, главное, жители Тегерана, столицы Ирана. Миллионы людей, заполонившие все улицы и площади Тегерана, парализовали деятельность власти. Шах, испуганный размахом народных волнений и отказом армии стрелять в собственный народ, спешно покинул страну. Так рухнул старейший в мире монархический режим, который простоял более 1500 лет. Но, как бывает всегда, революции затевают гении, воплощают идеалисты, а плоды срывают другие люди, которые умеют использовать сложившуюся обстановку в собственных интересах. Шах бежал из страны, оставив после себя пустую казну, разрушенную систему управления страной. Оппозиционеры, поднявшие людские массы на протесты, оказались разобщены в условиях отсутствия общего врага и не смогли договориться друг с другом. Пока лидеры оппозиции боролись за власть, в Иран прибыл аятолла Хомейни, трагическая судьба которого была близка каждому жителю большой страны. Именно он оказался на тот момент той личностью, которая смогла объединить народ. Аятолла Хомейни стал во главе государства и объявил Иран исламской страной. Многим такое развитие истории не понравилось, но механизм революции был запущен, и остановить его уже было нельзя. Интеллигенция и светская часть общества пыталась сопротивляться, но духовенство быстро подавило их протест. Шах держал народ в страхе через свою службу госбезопасности «Савак», которая замучила в своих застенках тысячи людей, а теперь при аятолле Хомейни взялась за противников исламского пути развития Ирана. Иран – большая страна, и там проживает много народов. Кроме персов, там есть азербайджанцы и курды, гиллянцы и туркмены, армяне и арабы, белуджи и хазарийцы и другие нации и народности. Все они при шахе были притеснены персидским большинством и рассчитывали на автономии и уважение их национальных прав. В Иране проживали еще сунниты, около 9% населения, и их притесняло шиитское большинство. Исламская революция не хотела идти на компромисс с национальными и религиозными меньшинствами. Аятолла Монтазари создал из числа религиозных фанатиков и самых преданных сторонников корпус стражей исламской революции, который стал подавлять протесты в самом зародыше. Для того, чтобы отвлечь внимание населения от внутренних проблем, Монтазари начал искать врагов вокруг революции. Первым врагом были объявлены Соединенные Штаты Америки. Народ всячески натравливали на эту страну, обвиняя ее во всех бедах людей. Но недовольство росло, и духовенству нужен был еще повод для отвлечения людей от нерадостной действительности. Аятоллы поссорились с Ираком, угрожая ему войной. Но главный козырь был в руках Монтазари. Секрет козыря был в желании поссорить Иран с Россией, к которой отношение населения Ирана было вполне хорошим.